Отработка жилых кварталов Химок на третий день принесла результаты. По высококачественным фотографиям, которыми располагали сотрудники опергруппы, один из участковых инспекторов уверенно опознал в объекте наблюдения российского гражданина Дзеева Геннадия Степановича, 1956 года рождения, уроженца Таллина, тренера по горнолыжному спорту детской спортивной школы при клубе «Динамо», переехавшего на постоянное место жительства в Химки из Эстонии в июле 1991 года. Изыскания, проведенные в сохранившихся архивах бывшего КГБ, и ответ, полученный на наш запрос из информационного центра ФСБ, дали возможность установить, что под именем Дзеева скрывается один из самых опасных международных преступников, входящий в первую десятку в розыскных списках Интерпола, бывший член Красных бригад и других левоэкстремистских террористических группировок Карлос Перейра Гомес, он же Пилигрим и Взрывник. «Твою мать!» — вырвалось у Голубкова. «Пилигрим! Только его нам не хватало для полного счастья!» «Да», — согласился Нифонтов. «Теперь понял, почему я дергаюсь?» «Пилигрим», — повторил Голубков, — «взрыв израильского парома в Средиземном море, взрыв вокзала в Болонье, взрыв торгового центра в Белфасте. Не исключено, что и участие в убийстве Альдо Моро», — подсказал Нифонтов. «Вряд ли», — усомнился Голубков. «Сколько ему сейчас? 42? Он был еще слишком молод». «Не слишком», — возразил Нифонтов. «В самый раз. После этого он специализировался на взрывах. Скорее всего, после обучения в террористическом центре Ирландской республиканской армии. Или у палестинцев. А может, и там, и там». «Пилигрим», — снова повторил Голубков, — «взрывник. Я был уверен, что он давно сидит где-нибудь в Шпандау вместе со своими друзьями из Красных бригад». «Он и сидел. Только не в Шпандау. В Шпандау 46-го года сидел небезызвестный тебе и всему миру партайгеноссе Гитлера Рудольф Гесс. А Пилигрим сидел под Дармштадтом в специальной тюрьме для особо опасных преступников. Во время следствия ему и еще двоим организовали побег». «Из специальной тюрьмы для особо опасных преступников?» — удивился Голубков. «Вот именно. Двое погибли при перестрелке. Пилигриму удалось уйти. Перебрался в ГДР. Его прикрыла Штази. Дело, конечно, прошлое, но есть у меня подозрение, что и побег организовала Штази. Больно уж профессионально все было сделано. Любителям такое не под силу. И тех двоих пристрелили, сдается мне, не случайно. Они были не нужны. Нужен был Пилигрим». «Зачем?» «Спроси, если найдешь у кого». «А у нас-то как он оказался?» Нифонтов еще походил по кабинету, потом занял свое начальственное кресло за письменным столом и, словно бы с брезгливостью, захлопнул папку с досье и отодвинул ее от себя. «Как ты думаешь, Константин Дмитриевич, с кем мы боремся?» — спросил он. «Лет 10 назад я бы ответил с происками мирового империализма. А сейчас...» — Голубков пожал плечами. «С теми, кто мешает новой России». «Я тоже так думал. Но последнее время мне все чаще кажется, что это не так. Мы не с противниками новой России боремся, а в основном с нашей собственной дурью. Даже не знаю, как ее правильнее назвать, советской или российской, совковой, в общем. Сначала создаем проблемы, а потом их в поте лица решаем, и слишком часто в кровавом поте». «Ты имеешь в виду Афган и Чечню?» «И их тоже», — — подтвердил Нифонтов. — Так вот, Пилигрим. Как он оказался у нас? Очень просто. Незадолго до первого путча КГБ вывез его сначала в Таллин, а потом в Москву. Соорудили надежные документы, дали крышу и даже сделали пластическую операцию. На кой черт он нам был нужен? Это ты у Крючкова, тогдашнего председателя КГБ, поинтересуйся. Решили, видно, что пригодится. Ценный кадр. Четыре языка, включая арабский, огромные связи, широкая известность в узких кругах. А дальше? А дальше и произошла та самая дурь. Когда началась вся эта заварушка с ГКЧП-1 и с разгоном КГБ, о нем просто забыли. — То есть как забыли? — поразился Голубков. — Да очень просто. Ты никогда не обращал внимания, как в канцеляриях и бухгалтериях теряют бумаги? Упал листок между столами и лежит ребром. На одном столе нет, на другом тоже нет, а между столами сверху не виден. А под стол заглянуть? Это же нагибаться нужно.